Медленное чтение бурной жизни гражданина Волина. Вот чем уже 2 часа занимался следователь Меркулов. Желание жить красиво с размахом привело Волина в стан мафии. Меркулов неплохо разбирался в психологии спортсменов. Знал, что звездная болезнь сломала ни одного из них. После славы и поездок за рубеж, прозябание на тренерской Голгофе где-нибудь в средней школе или в крайнем случае в каком-либо третьесортном спортобществе или институте, на дном произошел и с самбистом Волиным, который, бросив активный спорт, не находил себе места в этой пыльной жизни. Удача пришла неожиданно. Часто бывая в спорткомитете СССР, он убедился, что почти все ведущие чиновники от спорта втянуты в какие-то дела и махинации, а розовощекий спортивно-комсомольский вождь Сережа Павлов по существу отдал советский спорт на откуп различным проходимцам нашим и зарубежным. Формула такая. Дельцы разными способами выкачивают из госказны народные денежки. Берут себе 70%, 30% отдают министру спорта товарищу Павлову. Волин пытался было втиснуться в это хлебное дело, но его оттерли. Раньше надо было родиться. Он было загрустил, но оттаял, потому что как раз в это время именно там, в скатертном переулке, познакомился со своими благодетелями Володей Казаковым и Юрой Леоновичем. По его наблюдениям, эти тузы организационно не входили в павловскую мафию, а лишь примыкали к ней. С полувзгляда Волин усек, что Володя Казаков, импозантный бородач с бриллиантовым браслетом на правой руке, имеет отличный бизнес. Вместе с другими 3 семьями он заправляет делами на московском ипподроме. А чтобы у почтеннейшей публики, у ОБХСС, у народного контроля не возникало дурацких вопросов насчет тунеядства, автомобиля, дачи, 2 совмещенных квартир или браслета с бриллиантами, Казаков купил себе отмазку, теплое местечко. Он числился заместителем директора знаменитого Елисеевского гастронома. 2 раза в месяц он появлялся в кабинете директора своего закадычного дружка Юры Соколова, небрежно расписывался в платежной ведомости, но денег не брал, а наоборот, вручал каждый раз Соколову конверт с пустячком, с тыщенкой американских долларов. Тому позарез нужны были денежки в конвертируемой валюте, чтобы обучать в Кембридже своего способного сыночка. От своих букмекерских операций Казаков скопил не один мешок с деньгами. Нужда превратить 8-килограммовые мешки с бумажками, именно столько весит миллион советскими сотенными банкнотами, во что-либо действительно стоящее, золото, бриллианты, антиквариат, привела Казакова к Леоновичу. Этот рыжий господин занимал ответственный пост при Министерстве иностранных дел, служил в управлении по обслуживанию дипломатического корпуса и располагал сказочными возможностями. Прежде всего, мог недорого продать автомобиль импортной марки, сданный на базу уезжающим из Москвы дипломатам. Однако основной статьей его доходов была вовсе не спекуляция импортными машинами. Рыжий Леонович крутил большими делами и крепкими узами был связан с иностранцами, в основном с фирмачами. Бизнес Леоновича был ясен, как слеза ребенка. Фирмачи привозят в Москву импортные шмотки, а в свои Парижи и Лондоны увозят русский антиквариат. По показаниям Волина, операции по спекуляции импортными дефицитными товарами, а также контрабанда антиквариата, были настолько широки и деньги накоплены столь огромные, что об этом следовало бы дать знать в братские органы КГБ и МВД. Работа эта несложная. Снять трубку и позвонить по телефону, затем отдать секретарю распоряжение скопировать для чекистов показания Волина. Но начни, Меркулов, сейчас следствие и арестуй Соколова и же с ним, которые наворовали не 1 миллион на дефиците, сбывая через черный ход левый товар, тонны черной и красной икры, цыплят табака и говяжьи вывески, сотни ящиков с марочным коньяком и водкой в экспортном исполнении. Сразу как из-под земли вылезут все эти кураторы и доброходы Щелоков, Чурбанов, Ценев, а сами имеющие долю, свой процент в Соколовском деле.